Глава 7. Набираю Демида снова и снова. Выбрасываю в урну парик, который не пригодился. Бегу вниз, к парковке. А сама на ходу продолжаю раз за разом звонить ему. Сначала вызов сбрасывался сам, и в трубке не было ничего, кроме коротких гудков. А потом телефон и вовсе стал недоступен. Чертыхаясь, вылетаю на парковку и едва ли не сразу впечатываюсь в Семёна. «Софья Алексеевна, а я вас как раз жду». Он придерживает меня за руку, не давая упасть. «Поехали». Тут же бросаю отрывисто. Водитель без промедления направляется к машине следом за мной, на ходу убирая сигнализацию. Пристёгиваюсь дрожащими руками, и когда машина выезжает с парковки, опоминаюсь. «Нам не нужно домой». «Я знаю». «И даже в курсе, куда ехать?» Спрашиваю я как бы невзначай. Мы встречаемся взглядами в зеркале. Семён едва заметно кивает и переводит сосредоточенный взгляд на дорогу. Я устало откидываюсь на спинку кресла и перевожу обессиленный взгляд за окно. Просто скольжу равнодушно глазами по проплывающим домам и прохожим. В голове не перестает крутиться мысль о том, как легко подтвердились мои догадки. За нами действительно постоянно следят люди, полностью подчиняющиеся Климу. Что бы мы ни делали, куда бы ни шли, как ни старались прятаться, все равно от него не сбежишь. Везде у Корнеева свои глаза и уши. Он даже в курсе, что нам готовят на завтрак и когда ложимся спать. Глупо было надеяться, что побег удастся. «Знаешь, где Демид?» «Нет, Софья Алексеевна», — отвечает Семён, а потом замечает мою горькую усмешку и добавляет. «Я действительно не знаю». Киваю вместо ответа и не спрашиваю больше ничего. Даже если он что-то и знает, все равно не скажет. Подставлять большого босса, скорого на расправу, себе дороже. Выбираюсь из салона сразу же, как только машина паркуется перед воротами дома, где живет Корнеев. «Софья Алексеевна!» — окликает Семён в спину. Резко оборачиваюсь. «Вы бы не провоцировали Клима Сергеевича. Он шутить не любит». Так и тянет ответить что-нибудь жесткое, но Семён сейчас не выглядит как человек, который решил поиздеваться. Скорее, просто хотел дать искренний совет. Тихо хмыкаю и захожу в ворота, двери которых придерживает один из прихвостней Корнеева. Охрана не только машину не пропускает во двор, но еще и меня проверяет. Сначала металлоискателем, затем вручную. Сумочку, правда, осматривают бегло под моим недоуменным взглядом. Неужели Клим так боится, что я проникну в его дом, вооружившись маникюрными ножницами, и затыкаю его до смерти, раз на входе так серьезно проверяют? В груди поднимается злое торжество от этой мысли. Боится, значит. Даже меня боится. Женщину слабую. А что будет, если с Лютым столкнется? «Идемте», — наконец произносит один из охранников, возвращая сумку. Бегло осматриваю огромный двор. Большая часть участка скрыта за домом. И заглянуть туда никак не получится, потому что сопровождающий меня амбал провожает прямо к главному входу, крепко держа за локоть. Ни на улице, ни в доме Тимы не видно и не слышно, поэтому я едва сдерживаюсь, чтобы не прибавить шаг и не начать подгонять неторопливого увольня, который тащит меня на второй этаж. Наконец мы заходим в одну из комнат. Дорогой стол, отделанный сукном, занимает место у большого окна, где Клим сидит прямо за ним, сцепив руки в замок. Даже не делает вид, что чем-то занят, просто ждет. Прямо за его спиной возвышается человек, которого я не знаю. Высокий, немного сухопарый, он одет в темный костюм. Из-за ворота пиджака вместо рубашки выглядывает водолазка, скрывающая все горло. Его мрачный взгляд серых глаз впивается в меня с момента, когда я останавливаюсь у порога, и больше он меня из поля зрения не выпускает. «Иди», — кивает Корнеев, и охранник, приведший меня, послушно закрывает за собой дверь. Видимо, приказ к этому человеку, застывшему за его плечом, не относится, потому что тот не двигается с места вообще. Даже не шевелится. Окидываю его мимолетным взглядом и тут же перевожу его на Клима. «Где Тимур?» Цежу сквозь зубы, вцепляясь в ручку сумки до такой степени, что немеют пальцы. «Ну что же ты так сразу, без приветствия?» «Невежливо!» Растягивает губы в улыбке Клим. «Присаживайся. Давай выпьем чаю, что ли. Или кофе предпочитаешь. А может, что-нибудь погорячее?» «Хватит!» Выкрикиваю отрывисто. «Где Тимур?» Плевать, что в голосе звучат истерические нотки, и Корнеев понимает, что я вот-вот сорвусь. Мне только важно знать, где мой сын, все ли с ним в порядке. Пусть думает про меня, что хочет. «Соня!» Морщится недовольно Клим. «Где мой сын?» Мужик, что ледяной статуей все это время стоял, застыв за его спиной, за секунду оказывается рядом, вцепляется мертвой хваткой в плечи и встряхивает с такой силой, что больно клацают зубы. «Прекрати репениться и молча слушай, что тебе говорят», шипит он низким гортанным голосом. «Невежливо перечить старшим, Соня». Укоризненно качает головой Клим и жестом приглашает сесть. «Давай-ка присядь, потолкуем с тобой». Взгляд его головореза прожигает дыру в моей переносице. С такой ненавистью он пялится на меня. Словно натасканная бойцовая зверюга, готовая в любую секунду по приказу хозяина вцепиться в горло. Все равно кого, только прикажи. Испуганно сглатываю, часто дыша, и коротко киваю. Лишь тогда эта ледяная статуя разжимает стальную хватку. Опускаюсь в кресло напротив Корнеева, с прямой спиной и не моргая смотрю на него. А Климу словно нравится играть спектакль и делать вид, что он ничего не понимает. Я давно заметила у Корнеева тягу ко всем театральным жестам. Наверное, поэтому он и отказался от первоначального плана просто выкрасть Лесю и инсценировать ее смерть. Хотел не просто уничтожить Лютого, а сделать это красиво, жестко, вычурно. Вытащить припрятанный в рукаве козырь, которого Костя совсем не ожидает. Родного ребенка. Ведь кто в таком случае не отдаст все и не сделает, что прикажет? Ни один родитель спокойно стоять в стороне не будет. «Так что, кофе? Или, может, ты голодна?» Отрицательно мотаю головой, мысленно вспоминая все способы казни, что вообще когда-либо существовали. Клим заслужил пережить каждый из них. Причем по несколько раз. «Уверена?» — прищуривается он. «Черт возьми, Клим!» Поднимаю я голос и снова ловлю предупреждающий взгляд его головореза. «Где мой сын?» «Да что ты заладила, сын, сын!» — закатывает недовольно глаза Корнеев. «Играет твой сын. Поел и пошел развлекаться вместе с няней. Кстати, о няне. Зачем ты заставляешь бедную женщину рисковать и так подставляешь человека? У нее ведь, знаешь ли, дети, внуки, свои проблемы. Зачем ей еще и твои?» «Ты с ней что-то сделал?» «Ой, упаси Боже!» Раздраженно отмахивается Клим. «Что ты из меня все пытаешься монстра какого-то сделать? Все с ней в порядке. Пока ты не втягиваешь ее в проблемы, которые ее не касаются, конечно же». Наши глаза встречаются. Взгляд Корнеева понятен и без слов. Клим не любит угрожать в открытую. А вот завуалировано, намеками — это его тема, да. Не дождавшись моего ответа, он с задумчивым видом барабанит пальцами по столу и с линцой тянет. «Мне ведь ничего не стоит вместо осуществления моего плана просто взять и подсунуть Лютому мертвого Тимура». «Что?» В горле за секунду пересыхает. Широко распахиваю глаза и подаюсь к Климу, не веря в услышанное, неосознанно впиваясь пальцами в подлокотники кресла. Его охранник разом подбирается, словно боится, что я сейчас накинусь на Корнеева. А тот тем временем продолжает, не замечая ничего. С каждым его словом сердце пропускает удар. «Что слышала, девочка? Я могу прямо сейчас послать ему тело его сына вместе с тестом ДНК. Подстроить все так, что его убил Демид. Забрать Лесю и исчезнуть. И оставить наводку на то, что моей внучке помогла пропасть ты. В отместку за гибель родного ребенка. Согласись, забавно будет наблюдать, как Лютый сам уничтожит вас обоих, а потом и себя. Он не оправится после такого, как и ты. Но я ведь не делаю так». Заканчивает он мягко, с елейной улыбкой на губах. И смотрит при этом так, будто ждет, что я за его доброту руки ему расцелую. Тело пробивает сначала ледяной пот, а потом жар. Меня знобит то ли от ужаса, то ли от переполняющей душу ненависти. «Все, что требуется от тебя, просто послушно ждать, когда я решу свои дела. Все! Не усложняй ситуацию». Не усложнять ситуацию. То есть пытаться спасти своего ребенка, когда тебе дают понять, что он в любом случае пострадает, это не усложнять ситуацию. Приходится зажмуриться на мгновение, чтобы не дать всполоху ярости разгореться до бушующего костра. Нет, нельзя. Не сейчас. Если я наброшусь на Клима, то только усложню все. У него ведь хватит совести еще и на Тимуре потом отыграться. Не зря он легко разбрасывается такими серьезными угрозами. Откуда мне знать, что если я тебя послушаюсь, с Тимом будет все хорошо? Цежу через силу. Какие гарантии, что ты сдержишь слово? Никаких. Пожимает плечами Корнеев равнодушно, будто речь идет не о жизни моего ребенка. «Здесь я решаю, что и как будет дальше. Ты или подчиняешься, или вместе со своим выродком заканчиваешь жизнь в канаве. Все. В твоих силах сделать так, чтобы это произошло не сегодня». Я смотрю на Клима во все глаза, надеясь, что он шутит. Ведь не может же человек быть настолько чёрствым. У него у самого была дочь. А что, если бы она оказалась на моем месте? Что, если бы ему такое говорили, угрожая внучке Лесе? Но Корнеев не выглядит раскаивающимся. На губах его нет самодовольной усмешки, но она отражается в его глазах вместе с пренебрежением. Для него что я, что Тим, просто способы расквитаться с Лютым, не больше. «Мы договорились», — уточняет Клим недовольно. Видимо, мое молчание его раздражает. Настолько, что он даже перестает строить из себя высокородного аристократа. «Сидишь ровно на жопе, как послушная девочка, и не мешаешь серьезным дядям решать проблемы». «Мне нужно знать, что с Тимуром ничего плохого не случится». Повторяю упрямо. «Лучше со мной делай, что хочешь, но не трогай ребенка. Он тут ни при чем». «С тобой?» — скидывает брови Корнеев, искренне удивляясь. «Думаешь, ты представляешь для Лютого хоть какую-то ценность? Да он давно с другой бабой кувыркается, из десяток их уже поменял. Ты пустое место, и только благодаря своему ребенку ты жива. Пока что. Будешь выделываться и вставлять палки в колеса. Я для Тимура найду няньку. Сговорчивую и молчаливую, а ты исчезнешь. Уяснила?» Отвожу взгляд и стараюсь дышать ровнее. Сложно сохранять даже жалкие крупицы спокойствия и делать вид, что ты каменная глыба, когда угрозы сыплются чуть ли не каждую секунду. Клим задал вопрос. Практически над моей макушкой раздается рык, и я вздрагиваю всем телом. Я все поняла. Произношу сдавленно, озираясь на оказавшегося рядом головореза, который, казалось, только что был в паре метров от меня. «Умница!» Усмехается довольно Клим и отмахивается. «Егор, проводи ее к мелкому». Так вот, как эту ледяную глыбу зовут. Надо же. И когда успел такого преданного пса завести себе? Кажется, что Егор прямо сейчас схватит за шкирку, не дождавшись, когда сама встану, и силком потащит из кабинета, лишь бы перед хозяином выслужиться. Я поднимаюсь с кресла и спрашиваю в лоб. «Где Демид? Он не выходит на связь». «Откуда мне знать, где твой муж?» «Это у тебя надо спрашивать. Ты же его жена!» Насмешливо хмыкает Клим. Опаляю Корнеева напоследок взглядом и поджимаю губы. На Егора даже не смотрю. Только на ходу вырываю у него руку, когда он пытается перехватить ее. «Не маленькая, не надо меня за ручку вести». Огрызаюсь я. Охранник кривится, но все-таки позволяет выйти из кабинета самой и слегка опережает меня, провожая куда-то вглубь дома. «Будешь в следующий раз так себя вести, пожалеешь. Не посмотрю, что ты баба». Сухо буркает идущий впереди Егор, даже не удосужившись обернуться, просто бросает угрозу на ходу через плечо. Потому что не запугать меня хочет, а просто информацию доводит до сведения. А у меня будто что-то отключается внутри. За последнее время все только и делают, что угрожают или моему сыну, или мне. А если этого не происходит, то я все равно каждую минуту живу в ожидании, что случится что-то плохое. И я просто устала от этого. У меня больше нет сил. «Так, это как?» Спрашиваю без особого интереса. «Неуважительно». И когда он успел такую преданную шавку себе найти? Озвучиваю я со смешком вопрос, который крутился до этого в голове. Мне ни черта не весело, но когда ты постоянно на грани истерики, тяжело контролировать свои эмоции. Он реагирует быстро, но и я тоже не промах. Привыкла ко всем этим резким выпадам, поэтому в последнюю секунду перед тем, как Егор схватит меня за горло, уклоняюсь. На автомате хватаю массивную статуэтку со столика рядом и замахиваюсь. Но если вначале головорез просто растерялся, не ожидая от меня отпора, то сейчас медлить не стал. Одним ударом по запястью Егор выбивает из моей руки статуэтку, цепляет в крепкий захват волосы на затылке и резко дергает назад, вынуждая практически на цыпочки встать, чтобы удержать равновесие. «Когда Клим с тобой закончит, я попрошу тебя о себе в игрушки. И вот тогда мы посмотрим, кто из нас станет чьей шавкой и как преданно будет служить». Рычит он. «Я лучше в канаве сдохну. Клим как раз обещал это устроить». Сиплю я с брезгливым презрением, опаляя его взглядом. «Выкинешь еще что-нибудь подобное, и о таком раскладе можешь только мечтать». «А ты, видимо, спишь и видишь, как хозяин тебя похвалит, как преданного пса, и женщину тебе подарит. Потому что по доброй воле с таким больным ублюдком никто быть не хочет». Нарываюсь сама, знаю это. Но меня несет. Я едва сдерживаюсь, чтобы не впиться ноющей от боли рукой в лицо этому уроду. Егор ухмыляется криво, дергает вниз, вынуждая наклониться, и с размаху саданув ногой в живот, отпускает волосы. Меня и нет нужды больше держать, потому что я едва успеваю опереться о стену, чтобы не сползти на пол. Пытаясь втянуть носом воздух, хватаясь свободно ладонью за место удара. Слезы льют градом, и кислород забивается где-то в горле, не в силах пройти дальше. Дышу мелкими глоточками, часто и быстро. Егор не дает опомниться. Снова наматывает волосы на кулак и тащит за собой в одну из комнат, Я пытаюсь слабо упираться, хватаюсь за косяк двери, но эта сволочь даже сопротивления моего не ощущает и затаскивает в ванную. «Сама умоешься или помочь?» Рычит в бешенстве Егор и силой выворачивает мою голову в сторону, где находится унитаз. «А то я сейчас помогу!» «Сама!» Шепчу, сдавленно на выдохе. Громче произнести слова просто не получается. Я жду чего угодно. У этого отморозка хватит ума засунуть меня головой в унитаз и спустить воду. Но Егор действительно отпускает меня. «Быстрее давай!» Умываясь быстро, ополаскивая лицо холодной водой, чтобы хоть как-то прийти в себя после пережитого. В сумке, на удивление, быстро нахожу блистер с таблетками, которые теперь всегда ношу с собой, и выдавливаю на ладонь сразу две. «Чё за таблетки?» — оживляется стоящий у выхода Егор. Молча глотая обе и запиваю прямо водой из-под крана, набирая её прямо в ладони. Руки предательски дрожат, выдавая, что я практически на грани истерики. «Чё за таблетки, я спрашиваю?» — рявкает Егор. В считанные мгновения, оказываясь рядом и сцапывая за подбородок, больно надавливает пальцами на щёки, заставляя смотреть в глаза. «Успокоительное». Он роется в моей сумке, продолжая удерживать меня в таком положении, просто вытряхивает её, выворачивая на столик внутренности. А мраморную поверхность столешницы стукаются обычные женские вещи и разлетаются по полу. Пудреница разбивается, следом слышится ещё один жалобный треск и ещё. Наконец этот головорез находит пластинку с таблетками и с хмурым видом несколько раз пробегает глазами по названию, выгравированному на поверхности. И тогда отпускает. А потом встречается со мной взглядом. «Убедился?» Спрашиваю хрипло, сделанной бравадой, а сама чувствую, как у меня губы дрожат. Его лицо расплывается от стоящих в глазах слёз. Задираю голову выше, чтобы они не покатились вниз. Егор сурово сводит брови на переносице, и его тон звучит уже чуть мягче. «Умойся, я подожду. И чтобы без фокусов, поняла?» Я не отвечаю, только молча буравлю мужчину взглядом. Но ему мой ответ и не нужен. Хорошо, хоть он додумывается выйти из ванной. Когда за Егором закрывается дверь, разворачиваюсь к зеркалу, бросая мимолетный взгляд на своё отражение в зеркале и тут же опускаю глаза вниз, чтобы не разреветься прямо здесь. Каждой женщине, которая хоть раз сталкивалась с серьёзными трудностями, хочется, чтобы пришёл кто-то большой, сильный и решил все проблемы волшебным образом. У меня рядом был Демид, но даже он не способен справиться с Климом в одиночку. А сейчас и его нет. Хочу верить, что у него просто сел телефон, а он сильно занят. Но я не знаю, что буду делать, если останусь совсем одна против Клима. Собираю все разлетевшиеся по ванной вещи назад в сумку, и когда в руки попадает телефон, что я успела купить сегодня утром, внутри всё опускается. Смартфон разбился. И сколько я ни пыталась включить его, он никак не реагировал. Твою же. Выхожу из ванной молча. Егор окидывает меня взглядом и отталкивается от стены, на которую опирался, пока ждал. «За мной», — приказывает коротко. И мне ничего не остаётся, кроме как направиться следом. У двери одной из комнат стоят пара охранников. И я тихо выдыхаю. Очень гостеприимно, ничего не скажешь. Надеюсь, этот чёртов старик не перепугал ребёнка. Неосознанно ускоряю шаг, и когда Егор толкает дверь, открывая её, я уже практически бегом залетаю внутрь. «Тим!» — восклицаю я, едва вижу здорового и невредимого сына. «Мама!» — улыбается он, радостно подпрыгивая на месте. Тут же пытается встать на ножки, но не успевает, потому что я подлетаю к нему первая и хватаю на руки, прижимаю к себе, а сама украдкой осматриваю малыша, Нет ли у него синяков или чего-то подобного? От Клима что угодно можно ожидать. «Здравствуйте, Софья Алексеевна!» Приветствует меня сидящая рядом на полу няня. Играли, наверное, во что-то. Мы обмениваемся с Татьяной Сергеевной взглядами. Она выглядит настолько обеспокоенной, что сразу все сомнения в том, что именно она доложила Климу о моей просьбе, улетучиваются. Женщина старается улыбаться, но даже на расстоянии чувствуется, как она напряжена. «Машина уже ждет у выхода», — подгоняет Егор сухо, будто я не знаю, что водитель никуда и не уезжал. «Идемте». Чуть приподнимаю уголки губ и киваю Татьяне Сергеевне в сторону выхода. А сама тем временем ставлю Тимура на пол и перехватываю его ладошку покрепче, чтобы он, как всегда, никуда не убежал. Ничему и никому в этом доме я не доверяю. Так что лучше пусть сын будет рядом. Вниз мы спускаемся бок о бок с няней. Егор идет впереди. Сзади два широкоплечих охранника. Словно особо опасных преступников конвоируют. Не удивлюсь, если узнаю, что они еще и вооружены. С двумя женщинами и ребенком, конечно. Точно надо всегда быть начеку. Едва мы уходим на улицу, как Татьяна Сергеевна, все же улучшает мгновение, когда Егор уходит дальше вперед, а охрана сзади чуть отстает. «Софья Алексеевна, клянусь, я ничего не говорила никому», — горячим шепотом произносит она, бегло оглядываясь на следующих за нами амбалов. «Я только Демиду Сергеевичу позвонила. Спросила, в курсе ли он. Простите, что сразу вам не поверила и не сделала, как вы сказали». «Не переживайте», — выдавливаю через силу улыбку. «Главное, что все обошлось. Все целы. Вам угрожали?» «Ну, напрямую нет. Общались очень вежливо. Но вот от этого типчика до сих пор мурашки по коже». Ведет она бровью, стараясь незаметно указать на Егора. «Да уж, в этом я с ней на 100% согласна. Так и тянет украдкой потереть шею или живот, на котором наверняка остались синяки. Во всяком случае, болит место удара до сих пор». «А кто этот человек? Ну, хозяин этого дома. Он представился дедушкой Тимура». «В некотором роде», — уклончиво отвечаю я и бросаю на Татьяну Сергеевну выразительный взгляд. Она замолкает, понимая меня без слов. Егор распахивает перед нами ворота. Мне не нужно особого приглашения, чтобы уйти, наконец, из этого проклятого дома. Не прощаясь и даже не оглядываясь, я иду к машине. Сажаю Тима в детское кресло на заднем сиденье. Пристегиваюсь сама. Татьяна Сергеевна занимает переднее место. «Домой?» — спрашивает Семён, даже с каким-то беспокойством в голосе. «Да». Всю дорогу стараюсь отвлечься хоть как-то. Сначала расспрашиваю Тимура о том, как прошел день. Потом, когда из его ответов понимаю, что его никто не обидел и даже пальцем не трогал, мы повторяем выученные ранее стишки. Поговорить с Татьяной Сергеевной не удается, потому что ей уже час как звонили с агентства. Новые клиенты ждали. Но это и к лучшему. Не представляю, где в нашем доме можно было бы спокойно обсудить все, что произошло. Остаток дня я провожу с Тимой, но никак не могу унять тревогу. Она разрастается внутри комом, давит на сердце, и от этого чувства неприятно сосет под ложечкой. Демид не берет трубку ни до ужина, ни после. Даже в 9 вечера, когда я укладываю сына спать, его нет. «А папа где?» — слегка коверкая слова, спрашивает Тимур, ворочаясь в кровати. «Папа еще на работе. Спи, мой хороший». Слегка взъерошиваю ладонью короткие темные волосы Тимура и улыбаюсь через силу, а у самой сердце переворачивается. Татьяна Сергеевна сказала, что позвонила Демиду, чтобы проверить, наверное, действительно ли я не хочу у него ребенка украсть. Просто перестраховывалась, чтобы участником преступления не стать. Это можно понять. Но если Рокотов даже за пределами комнаты телефон оставлял, чтобы поговорить, то этот разговор точно прослушали люди Клима. Тогда неудивительно, что он так быстро обо всем узнал. С другой стороны, Демид и сам может быть замешан в этом. Да и Татьяна Сергеевна вполне способна врать. Откуда мне знать, что не Корнеев ее заставил ко мне подмазаться, раз ни у кого из прислуги не получилось. Никому нельзя верить. Но так хочется. Рассказать бы хоть кому-то, что я сегодня пережила. Как едва не посидела, когда позвонил Клим. Да и когда мы встретились, он ничего приятного не сказал. Одно дело, если угрожают тебе, это еще не конец света. Но не так страшно, как в случае, когда угрожают твоему маленькому ребенку. И при этом никто не может помочь. Никто. Я укладываюсь рядом с мирно сопящим сыном и крепко обнимаю его. Стараюсь держаться, но слезы сами собой катятся по лицу. Плачу беззвучно, чтобы не разбудить Тимура, пока сил не остается совсем, и глаза не закрываются сами собой. Я просто хочу, чтобы все это закончилось. Просто хочу, чтобы в этом аду наступил хоть какой-нибудь просвет.